Часть вторая. Черные воды. Проходили дни за днями. Ауранг шагал через степи все дальше на юг. Воздух становился теплее день ото дня. Солнце грело уже совсем по-весеннему, хотя в венских лесах за Даной наверняка еще лежали снега. Единственная снежная буря, налетевшая с севера с холодным влажным ветром, обернулась проливным дождем. Снег таял, не долетая до земли. Степь раскисла, и Ауранг уже опасался, что его путешествие замедлится, но дневное солнце все высушило к полудню. Махнач видел, как сквозь мертвые прошлогодние травы начинают потихоньку пробиваться зеленые ростки. Слева, понемногу удаляясь к востоку, тянулись горы Накхарана. Потом пропали и они. Больше ничего не нарушало однообразие степи. Разве что влаги становилось чем дальше, тем больше. Аурангу часто приходилось перебираться через ручьи, а потом даже обходить топкие, заросшие тростником пространства. Дикие лошади, косули и прочая живность встречались все реже. Путешествие было бы совсем унылым, если бы не странная тревога, поселившаяся в душе Ауранга после того давнего сна. И хотя с тех пор Махначу больше ничего подобного не снилось, тревога не желала развеиваться, а наоборот, нарастала. Чем дальше он продвигался вглубь этой огромной сырой низины, тем меньше она ему нравилась. «Это место похоже на гигантскую глотку», — подумал он как-то, переходя вброд раздувшийся после очередного дождя мутно-желтый ручей. «И мы с Ракуном словно мошки в ней». Спустя 9 дней пути Ауранг неожиданно вышел к цепи холмов, за которой поднимался невысокий, уже зеленеющий кряж. Постепенно становясь выше, она уходила на запад. «Это уже не Накхаран, тот на востоке», — озадаченно думал Махнач. «Но что за горы? Ни на одной карте их нет». Несмотря на усталость, Ауранга охватила радость первооткрывателя. Чувствуя прилив сил, он устремился вверх по склону холма. Махнач и сам удивился, насколько был рад убраться с равнины на высокое место. «Совсем как в ползучих горах», — неожиданно сообразил он. «Идешь вот так, и нутром чувствуешь, под снегом трещина, надо обойти. И хоть бы раз я ошибся». Той ночью Махнач впервые за долгие дни спал крепко. Как будто твердый камень, на котором он лежал, сам по себе источал покой. Только один раз, глубокой ночью, его разбудил докатившийся подземный толчок. Ауранг распахнул глаза, всем телом ощутив, как дрогнула земля. Над холмами раскинулось усыпанное звездами небо, и ветер с юга отчетливо пах морем. Ауранг напрягся в ожидании, но толчки больше не повторились. «Это где-то очень далеко», — думал Махнач, вновь погружаясь в сон. Проснувшись на рассвете, Ауранг полез дальше вверх по склону и вскоре уже стоял на вершине, обозревая окрестности. Позади осталась равнина, пронизанная ручьями и речушками. Пятна заводей блестели в лучах восходящего солнца, а по другую сторону гор, теряясь в утренней дымке, тянулись к югу леса. Судя по темной с просенью зелени крон, они были сосновыми. Или то были другие вечно зеленые деревья, с какими путешественник прежде не сталкивался. «Я, кажется, открыл целую новую страну», — подумал Ауранг. Студенный воздух кружил голову, пьянил, сердце колотилось от волнения и радости. Вот то, что ему по душе. Кажется, всю жизнь провел бы странство и прокладывая пути для тех, кто пойдет следом. А что там за ослепительная полоса вдалеке у самого Акайома? Не то ли море, запах которого доносит ветер? Но сколько Ауранг не вглядывался, так и не сумел ее толком рассмотреть. На второй день, уже в сумерках, Ауранг наконец встретил людей. Лес в самом деле оказался сосновым, но сосны были не такие, как на севере. У этих длинные мягкие иглы росли пучками на раскидистых ветвях. Огромные шишки напоминали осиные гнезда. Спускаться по ровному, некрутому склону под сенью этого леса было сущим удовольствием. Ауранг легко шагал, вдыхая аромат сосновой смолы, когда спереди потянуло дымом костров. Вскоре он услышал беспокойное мычание скота, увидел повозки на больших колесах, кострища и шалаши среди деревьев. — Рыкон, лежать и помалкивай! — шепотом приказал Ауранг саблезубцу. Махнач хорошо представлял себе, какой переполох может устроить в кочевом стане большой кот. Ауранг не раз замечал, как сильно боятся его звери, быки и коровы. «Должно быть, это сурьи забрались так далеко к югу», — подумал он. «Если они перегоняют скот, только рыкуна им тут и не хватало. Одно непонятно, зачем же их понесло в горный лес?» Ауранга заметили, когда он вышел к самым кострам. Лишь тогда залаяли собаки, всполошились, бестолково забегали люди. Даже за оружие никто не схватился. Дети кричали, женщины причитали, громко жалуясь на несчастье и гнев богов. Ауранг стоял на месте, давая себя рассмотреть, и сам внимательно наблюдал и слушал, пытаясь разобраться, к кому попал. Он уже понял, что перед ним никакие не кочевники. Тут скорее переселялось то ли большое семейство, то ли маленькая деревенская община. Наверняка даже не переселялась, а убегала. Ауранг смотрел на лица, бледные от усталости и страха, на кое-как побросанный в телеге домашний скарб, и видел, что перед ним люди в большой беде. «Сорвались с места и ушли», — думал он. «Собрали то, что успели, увели кое-какую скотину». Навстречу Аурангу вышли трое рыжебородых меднолицых мужчин, в ушастых колпаках. Старший заговорил с ним на языке сурьев, который Ауранг неплохо понимал. Предводитель хотел знать, кто таков чужестранец и что ему нужно. — Я следопыт, — сказал Махнач, показывая короткое копье. — Мое племя послало меня на разведку новых угодий, но чем дальше я иду, тем реже мне встречаются звери. — Дальше их не будет вовсе. — ответили ему. — Беда идет оттуда. Мужчины единым движением указали на юг. — Там уже никто не живет, — добавил один из них. — Ни звери, ни люди. — Не ходи туда, охотник, если тебе дороги жизнь и разум. Смертным там места больше нет. — Там вершится воля богов, — сказал второй. — Там отец гнева пожирает землю, — закончил третий. «Похоже, предсказания-то не лгали», — подумал несколько ошарашенный Ауранг. «Я бы все же хотел узнать, что творится на юге», — сказал он вслух. Сурьи переглянулись и пожали плечами. «Пусть чужеземный охотник идет», — сказал старший. «Каждый человек — владыка своей судьбы». «Пусть прежде поговорит с пророчицей», — возразил второй. «Пусть узнает, что его ждет». «Она безумна, и каждый, кто с ней говорит, становится безумен», — добавил третий. «Она видит то, что способны вынести лишь боги». «Проведите меня к ней», — не скрывая любопытства, попросил Ауранг. «Я тоже попытаюсь услышать голос богов». Посовещавшись, сурьи согласились. Ауранга провели мимо костров, мимо войлочных веш и повозок, в темное уединенное место среди скал, где не было никого, кроме рыжей девочки-подростка, крепко привязанной в растяжку к двум соснам. Ауранг было подивился, зачем так жестоко связывать худую невысокую девочку, но потом заметил, как глубоко протерта веревками сосновая кора и остерегся подходить слишком близко. — Спроси ее! — зашептали укутанные в покрывало женщины, стараясь даже не заходить в стиснутую скалами щель. «Мы ее не понимаем и не хотим понимать!» Ее слова темные и ужасны. Ауранг спустился вниз и стал напротив пророчицы. Он уже видел подобных несчастных. Порой их скрученных и воющих, словно пойманных зверей, люди приводили в храмы Свархи. Там жрецы читали над ними моления, чтобы Господь Солнце возвратил им утраченный разум. Получалось не всегда. Ей свыше было открыто некое знание. Оно сокрушило ее, — подумал он с состраданием, глядя на связанную. — Скажи, что тебе явили боги? Девочка подняла на него незрящий взгляд глубоких темно-синих глаз. — Я видела водопад, — зашептала она. — Небо сломалось, третье небо, то, что полно водой. — Говори, — кивнул Ауранг. Он слыхал. Сурьи верят, что небес несколько. По одному катаются солнце и луна. Сквозь второе, сплошь дырявое, сочится свет звезд, а на третьем хранятся все воды мира. Их излишек проливается вниз дождем. «Дождевое небо раскололо трещины, и воды хлынули на земь», — бормотала девочка. «Вода с небес проливается огромным водопадом. Она не остановится, пока не выльется вся. Даже боги смотрят в ужасе и плачут, не в силах прекратить потоп». «Ваши боги, может, и бессильны», — мягко заметил Ауранг. «Но я знаю, Господь Исварха всемогущ». «Исварха?» Взгляд девочки на миг стал осмысленным. «Господь Солнца всего лишь один из богов. Я видела водопад от неба до земли. Боги велись вокруг него точно мухи, и силы в них было не больше, чем в мухах. От грохота потока я оглохла, от водяной пыли ослепла, от дрожи земли у меня все еще трясутся кости. Вот, осязай!» Девочка резко двинула вперед рукой, и сосна, обмотанная веревкой, заскрипела и затрещала, сгибаясь от рывка. Ауранг невольно попятился. «Я не понимаю, почему я еще жива», — печально прошептала девочка. «После всего, что я видела...» «Потому что тебе все это лишь приснилось», — сказал Ауранг, делая шаг вперед. Больше не колеблясь, он подошел к ней и крепко обнял. Прижимая ее голову к груди, он зашептал слова утешения, рассказывая, что никакого водопада нет, а если и есть, ее это никак не касается. «Дела богов — это дела богов, и пусть боги их решают». Порой смертные видят ужасающие сны, но наступает миг пробуждения, и сны забываются. Девочка дернулась, пытаясь вырваться, но Махнач держал крепко. Постепенно он ощутил, как нечеловеческое напряжение отпускает пророчицу. «Это был сон», — проговорил Ауранг, гладя ее по голове. «Сейчас ты проснешься и подумаешь. Хвала Исвархи! Это был всего лишь сон!» «Всего лишь сон!» — послушно повторила за ним девочка, бессильно повисая на веревках. Ауранг дождался, чтобы пророчица заснула в его руках, а затем позвал ее сородичей. «Можете ее отвязать», — сказал он. «Дайте ей хорошенько выспаться. Проснувшись, она будет знать, что боги всего лишь послали ей страшный сон и даже не сможет толком вспомнить его». «Мы не можем ждать, пока она выспится», — возразил старейшина в ушастом колпаке. «Мы положим ее на телегу и уйдем. Каждый лишний день приближает смерть». «Вы убегаете на север так, словно дива гонится за вами по пятам», — не удержался Ауранг. «Что вас преследует?» «Ты ведь туда идешь? Значит, скоро увидишь сам», — ответил рыжий Сурья. «Только будь настороже, чтобы тебя не настиг гнев богов». Сурьи, убегающие от неведомой напасти, направились на север, а Махнач — на юг. Его путь пролегал в предгорьях среди все тех же сосновых лесов. Чем дальше, тем сильнее веяло весной. Аурангу начали попадаться целые поляны белых и синих первоцветов. Они тысячами пробивались к солнцу сквозь слежавшуюся хвою и прошлогоднюю опавшую листву. В кронах вовсю свистели птицы, приветствуя первое тепло. Вот только зверей тут совсем не было. Рыкун два дня рыскал по лесу и вернулся недовольный и голодный. Ауранга это не особенно обеспокоило. Саблезубец мог легко обходиться без еды и дольше. Но вот пустота этого прекрасного леса начинала его настораживать. На второй день к вечеру он вдруг вышел к озеру. Вернее, это можно было, пожалуй, назвать разливом. Из воды повсюду торчали стволы и ветви деревьев. На высоком берегу виднелись хижины под соломенными крышами. Ауранг, недолго думая, направился прямо туда. Однако, подойдя поближе, обнаружил, что селение брошено. «Уж не отсюда ли сбежали те бедолаги, что встретились мне в лесу?» — задумался Ауранг, заходя в один домишко за другим и видя повсюду одни и те же признаки поспешного бегства. «Клянусь солнцем, да тут брошен котелок с кашей. Они даже не задержались, чтобы доесть ее». Обойдя дома, Ауранг вышел на берег озера, уселся на сухую траву и глубоко задумался. Ничто ни в деревне, ни в ее окрестностях даже не намекало, что именно вызвало столь поспешное бегство. Махнач задумчиво глядел на аллеющую в лучах заката гладь озера с торчащими из нее голыми деревьями. А вдруг он вздрогнул, мгновенно собравшись, словно перед прыжком. Под водой что-то виднелось, нечто такое, чему там находиться никак не следовало. Ауранг встал, пригляделся и нахмурился. «Вот, стало быть, как!» — пробормотал он. Под водой виднелись дома, такие же, как и на высоком берегу. Похоже, часть деревушки затонула, причем очень быстро. «Значит, это вовсе не весенний разлив», — думал Ауранг. «Тут было наводнение. А что, если подземный толчок, который я ощутил на холме несколько дней назад, и это наводнение связаны? Любопытно, почему жители просто не перебрались из затопленной части деревни в уцелевшую?» Солнце ушло за деревья, берег озера накрыли сумерки. Ауранг решил заночевать в одном из домов, а завтра, как рассветет, оглядеться. Он нашел удобный дом, растопил там очаг, поискал оставленные припасы и устроил себе горячий ужин. Настоящая постель, теплое одеяло — все это согревало душу и тело, особенно после ночевок в холодной сырой степи. Вот только Рыкун наотрез отказывался ночевать под крышей. Он упирался как мог, но в дом не шел. «Не хочешь — спи на улице», — заявил, наконец, выведенный из себя Ауранг. Если бы не усталость, после долгого пути Махнач дважды подумал бы, прежде чем оставаться на ночлег в подобном месте. Когда Ауранг засыпал, ему явилось странное видение, будто лежит он на самом краю бездонной пропасти и достаточно одного неловкого движения, чтобы свалиться. Но Ауранг лишь завернулся в одеяло, отвернулся к стене и мгновенно заснул. Пробуждение было ужасным. Ауранга разбудил хриплый вой рыкуна, доносящийся почему-то сверху. Махнач распахнул глаза и ощутил, что его сковывает мертвенный холод. Он рывком сел на постели и обнаружил, что в хижине полно воды. Вода прибывала очень быстро и совершенно беззвучно. Ауранг вскочил с постели, плюхнулся в воду, с трудом добрался до двери и распахнул ее. Тяжелый накат волны втолкнул его обратно в дом. Махнач уцепился за косяк, огляделся, и волосы у него встали дыбом. В свете луны раскинулось гладкое пространство огромного озера, уже без намека на торчащие из воды деревья и даже на прибрежный лес. Черная вода быстро наполняла деревню. Ауранг едва успел оглядеться, как она уже поднялась ему по грудь. Вой рыкуна с крыши дома привлек его внимание. «Рыкун!» — крикнул Ауранг. «Сюда!» Поток воды подхватил его и повлек вдоль стен по улице. Позади раздался громкий всплеск. Это спрыгнул с крыши саблезубец. Ауранг в несколько грибков подплыл к нему и ухватился за мокрую шерсть. «Вытаскивай нас отсюда! Ищи берег!» Саблезубец терпеть не мог воду и плавал, лишь когда не оставалось другого выхода. Вот и теперь все, чего желал рыкун, поскорее оказаться на твердой сухой земле. На это и рассчитывал Ауранг. «К берегу, дружок!» Рыкун мощно загребал лапами, пробираясь между затопленными по крышу домами и плывущими деревьями. Тело Ауранга начало понемногу неметь в холодной воде. Он мог продержаться долго, куда дольше обычного человека, но в конце концов совсем перестал чувствовать руки и ноги. По сторонам из темноты выступали стволы деревьев. В какой-то миг ноги Ауранга нащупали землю. Рыкун с удвоенной силой устремился вперед. Через несколько мгновений он выбрался на пригорок и принялся яростно отряхиваться. Ауранг с горем пополам выполз вслед за саблезубцем и в изнеможении уткнулся лицом в землю. Утром восходящее солнце озарило страшную и удивительную картину. Ничего подобного Ауранг в жизни не видал. Весь лес, через который он шел накануне, был затоплен. Куда бы ни падал взгляд Махнача, везде между деревьями блестела вода, и не было ей ни конца, ни края. Пригорок, на котором они заночевали, превратился в остров. «Святое солнце, что же здесь творится?» «Спокойно, спокойно», — приказал себе Ауранг, пытаясь совладать с вгоняющим в оцепенение ужасом. «Такое случается и на Змеевом море. Вода наступает на сушу и заливает ее на целые дни пути, а спустя несколько дней уходит обратно. Видно, землетрясение вызвало небывалый разлив. Надо просто подождать, и вода уйдет». Однако время тянулось, а никакого движения вод заметно не было. Когда солнце поднялось выше, рыкун принялся нетерпеливо рыскать по островку. «Держись, дружок!» — похлопал его по холке Ауранг. «Я тоже голоден и не знаю, что будет дальше. Поплыли, другого выхода все равно нет». Они спустились с холма, и тут у Махнача снова мурашки пробежали по спине. За ночь вода не схлынула, а напротив поднялась, и сильно. Аурангу стало жутко от этого тихого, неуклонного наступления на берег. Пожалуй, задержись они на пригорке еще на ночь, и его залило бы целиком. Не иначе сурьи уже знали, что вода может нахлынуть быстро, потому и сбежали, — подумал он. Похоже, половину их деревни затопило в один миг. Аврангу вспомнилось еще одно удивительное и страшное явление, присущее Змееву морю. Оно быстро отступает от берега, а потом вздыбливается стеной, захлестывая рыбачьи деревни. Может, и тут произошло нечто подобное? «Но откуда берется вода? Не с третьего же неба выливается в самом деле?» Махначу вспомнилось видение безумной девочки о великом водопаде, один вид которого свел ее с ума. «Спаси нас, Господь Исварха!» — невольно прошептал он. «Нет, это слишком страшно, чтобы быть правдой. Я ничего не знаю», — думал он. «Откуда пришла вода? Что там, на другом берегу? В любом случае, надо скорее возвращаться к горам, пока еще не слишком глубоко и остались возвышенности, где можно отдохнуть». «Вперед, ракун!» — со вздохом приказал Ауранг. «Тебе придется снова помочь мне». Вскоре они уже плыли бок о бок через затопленный лес. Махнач то и дело переводил дух, ухватившись за шерсть питомца. Заметив удобное дерево, залезали на него, чтобы перевести дух, затем продолжали путь. Ауранг с тревогой поглядывал на безмятежное голубое небо. Что, если не удастся найти место для ночлега? Наконец, после полудня, Ауранг вновь нащупал дно, и вскоре они выбрались на берег, но отдохнуть не удалось. Почти сразу Ауранг с проклятием вскочил, обнаружив, что снова лежит в воде. «Она преследует нас, Ракун!» — в сердцах воскликнул Махнач. «Подбирается потихоньку, чтобы утопить во сне!» Пришлось вставать и брести дальше. Весь день Ауранг и Ракун уходили от воды, а она ползла за ними следом, словно хищный ящер, неторопливо преследующий смертельно раненую жертву. Наконец начались предгорья спасительного кряжа. Поднимаясь по склону, Махнач то и дело оглядывался, окидывая взглядом оставшийся позади лесной край. Подумать только! Совсем недавно он стоял на вершине, радуясь тому, что открыл новую землю. И что же? Не прошло и нескольких дней, как леса ушли под воду, и теперь на их месте синеет море. Озером Ауранг больше не мог его называть, оно было слишком велико. Кроны ближайших сосен еще торчали из воды, над ними метались возмущенные птицы, но чуть дальше блестела на солнце нетронутая водная гладь. Будто неспешно наполняется гигантская чаша. Что будет, когда она перельется через край? Когда этот огромный разлив соединится с полноводной Даной? Представить, что тогда произойдет, было несложно. Болотистая равнина, которую недавно пересек Ауранг, очень скоро окажется под водой. Море достигнет подножия гор Накхарана, а потом пойдет дальше, заливая степи Великой Матери, подтапливая венские леса. «Святейшего Тулума бы сюда», — думал Махнач. «Он бы точно высчитал, с какой скоростью поднимается вода». Предсказал бы, когда она преодолеет водораздел и хлынет на равнины. Но как это все исчислить, если мы по-прежнему не знаем, откуда потоп? А уж если разлив захватит и Дану с Радхой? Ауранг запустил пальцы в косматые волосы и сжал голову руками, словно она была готова вот-вот разлететься на части. «Если великие реки Аратты выйдут из берегов, конец всему». По берегам десятки городов, сотни деревень. А мы-то думали, беда придет с севера. Зачем великий ров, зачем все усилия? Что разливы Змеево моря по сравнению с этим? Ауранг отвернулся от сияющих вод и начал быстро карабкаться в гору. Надо спешить в столицу, как можно скорее рассказать о потопе святейшему Тулуму. В столице должны узнать. Бесполезно строить рвы и плотины. Это пустая потеря времени. Немедленно спасать людей. Уводить подальше от рек. Ракун первым достиг вершины хребта. Поднял голову, огляделся, понюхал воздух и издал недовольное ворчание. Он давно уже был голоден, но поросшие лесом склоны опустели, и ему не на кого было охотиться. Все звери ушли из этих краев давным-давно. Они чуяли приближение смертельной опасности намного лучше, чем люди. «Да, дружок», — сказал догнавший его Ауранг. «Похоже, мы с тобой последние, кто тут еще задержался. Да и нам пора уносить ноги». Так он себя и чувствовал последним человеком, выжившим в опустевшем мире. Мария Семенова, Анна Гурова. «Черные крылья». Шестая книга цикла «Аратта». Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2022 года. Тверь.